По-хорошему, текущую ситуацию можно было охарактеризовать словами «жизнь налаживается». Каждый занят своим направлением, необходимости в длительных поездках не возникает, а если требуется слетать на денек-другой в Москву или Питер, для легкого на подъем Ивана это не составляет лишних затруднений. По его утверждениям, в прошлом приходилось неделями в самолете жить. Четырехчасовой рейс за Урал – это скорее отдых от бесконечных забот и трудов от рассвета до ночи. Славик, окончательно избавившись от прежнего уныния, граничащего с депрессией, старался не забивать голову посторонними мыслями, целиком сосредоточившись на двери. Спустя месяц после знакомства с дедом, он уже вполне мог отличить малого пещерного медведя, который, вопреки названию, обитал не в горах, а на сибирских равнинах, от медведя Денингера, с одного взгляда узнавал арктическую дикую лошадь, красного волка, пещерную гиену и прочих зверюк, населявших пойму Оби 40 тысяч лет назад. Работать с Андреем Ильичем было интересно, особенно в сфере практической палеоантропологии. Беспокоило одно – обстановка в квартире на мойке. Безусловно, за ней пристально наблюдали люди господина майора. Во время блиц-визитов в северную столицу Иван заглядывал в дом проверить обстановку, но изменений не было. Серега с женой сгинули в 9 веке, хотя обещали вернуться в течение нескольких недель. В Альдегюборге происходили некие эпохальные события, мешавшие им покинуть субъективную реальность или... А, да что гадать? Прикажете снарядить спасательную экспедицию? Неосуществимо с любой точки зрения. Выберутся. Должны. Следовало задуматься и еще кое о чем. Мистическая составляющая, привнесенная в эту историю финской ведьмой Лоухи, никуда не исчезла. Наркотический сон, в котором Славику привиделся дед, никак не шел из памяти. Внешность Андрея Ильича была показана Юмалой и прочими духами народа Емь с фотографической точностью. Даже брелок в виде мамонтенка полностью соответствовал реальности. Как такое прикажете понимать? И поддается ли вообще этот странный казус пониманию и логическому осмыслению? «Поддается», — уверенно сказал Андрей Ильич, выслушав исповедь Славика о приключениях у финнов. «При нестандартном взгляде на природу явления. Обсуждая данный вопрос, ты, Ванька и Алена мыслили привычными категориями. Гипноз, подсознание, скрытые фобии и так далее. Еще бы Фрейда с Юнгом вспомнили до кучи. Возможно, я подскажу решение. Ты ведь утверждаешь, что Лоухи – ведьма, причем старая финка знает об аномалиях и чувствует их. Какой следует вывод? Ну, у нее врожденные способности Аргуса, как и у Трюгви, датского жреца Годи. Ответ перед тобой, на поверхности. Протяни руки и возьми. Не понимаю, вздохнул Славик. Эх ты, дырявая голова. Мы знаем, что хорошо подготовленный Аргус сам себе червоточина. У меня есть основания полагать, что Лоухи владеет альтернативной энергетикой в достаточной мере, чтобы... Назовем так, чтобы прорвать континуум и отправить тебя посмотреть на возможное будущее. Дошло? Меня? Я все время находился в капище. Находился там твой организм, тело. Существует тысячи версий и предположений о природе человеческой души. Я склоняюсь к наиболее вероятному. Электронно-волновая субстанция, создаваемая электрохимической активностью клеток. Можно спорить, но зачем? Если это именно субстанция, Сирич, нечто материальное, то почему бы душу временно не изъять из тела и не отправить куда-нибудь погулять? Что Лоухи и сделала. Ересь, сказал Славик. Лет 700 назад во Франции инквизиция сразу присудила бы к аутодафе заживо без права переписки. Или такое покаяние, что сам на костер запросишься. По-вашему, выходит, что мою бессмертную и неотторжимую душу можно переселить хоть в собаку, хоть в одного из наших неандертальцев? Снова хромает логика. Переселение такого рода невозможно. Конфигурация клеток, генерирующих энергию и поля, у каждого человека строго индивидуально. Значит, когда я умру и нервные клетки погибнут, душа исчезнет? Тоже нет. Закон сохранения энергии. Ежели где убудет, то умножится в другом месте. Или ничто не появляется ниоткуда и не исчезает в никуда. Останавливаемся. Тут не философский диспут. Мы начали погрязать в глубинах недоказанных теорий, тогда как на первом месте должна стоять практика. Лоухи попыталась тебя о чем-то предупредить. Часть видения, ледниковая равнина, к примеру, могла быть сном. Однако ты видел меня, Ивана, чувствовал запах моих папирос. Смог бы опознать помещение, в котором происходил разговор? Да, но раньше я в нем никогда не был. Значит, еще побываешь. Договоримся. Как только окажешься в ситуации, даже приблизительно похожей на виденную во сне, немедленно скажи. Кажется, это некий поворотный момент. Ключевая точка. Пик кризиса. Но что за кризис? С чем он связан? Ваша затея с технопарком? Вы что, термоядерное оружие решили производить? Об этом речи не шло. Изучение аномалий, еще какие-то побочные проекты. Чтобы изучать аномалии, требуется серьезный базис. Фундамент, основа. Начинать с нуля нереально. Никто и не говорит о том, что мы начнем с нуля, сказал Славик и прикусил язык. Попытался неуклюже соврать. Ваня говорил о советских наработках Курчатов. Дед выразительно посмотрел на молодого коллегу, но промолчал. Сделал вид, что не заметил оговорки. В самой категорической форме язык отрежу. Иван запретил рассказывать о деталях переговоров за антарктической дверью. Выслушав заданный однажды Славиком вопрос, что это, мол, за проекты с номерами 220 и 600, так заинтересовавшие господина Рейхсляйтера, он сначала прижал палец к губам и четко ответил. «Ребята, это не моя тайна. Поверьте, я многое отдал бы за возможность остаться в неведении. Добрый совет, никогда больше не произносите эти слова вслух. Сотрите их из памяти, забудьте. Нам не нужны фатальные неприятности». В любом случае, экселленс сообщил, что после предоставления ознакомительного пакета документации по заявленным вопросам можно будет начинать предметный разговор. В качестве посредника обе высокие стороны более чем устраивает экс-полковник Густав Фальке, как человек проверенный, надежный и заинтересованный в сохранении абсолютной конфиденциальности. Будете готовы – известите. Что происходило дальше, было скрыто покровом непроницаемой тайны. Но Славик, невольно приглядывавшись за строительством, ничего не замечать было сложно. Техника работала у самых границ поселка в нескольких сотнях метров от дедова участка и обладавший всеми необходимыми пропусками для доступа на объект, вдруг отметил нездоровую активность около возведенных еще в апреле складских помещений, длиннющих ангаров, обнесенных решеткой с колючей проволокой поверх. 11 мая вечером на закрытую территорию въехали два трейлера, сопровождаемые охраной на черных джипах с затонированными стеклами. Разгрузку начали не на площадке, а загнали фуры под крышу ангара, наглухо затворив ворота. Попытка сунуться на проходную едва не закончилась скандалом. Господина Антонова, В.М., одного из ведущих акционеров корпорации, пропустить отказались, сославшись на инструкции генерального директора и настоятельные рекомендации серьезных инстанций. Каких, понятно и без слов. Номера на джипах были федеральными, а не областными. Серия ВАА, что недвусмысленно указывало на принадлежность к гаражу администрации президента. Ого! Позвонил Ивану. «Мсье генеральный директор, ваша баронская милость, на вахте сегодня такие упыри стоят, что всех скопом можно отправлять в местный драмтеатр, играть унтеров Пришибеевых, Держиморт, Угрюм Бурчеевых и прочих хрестоматийных монстров отечественного хранительства. Меня выгнали, апартеид какой-то. В чем дело, можно узнать?» «Марш домой!» — Иван был краток. «Не суйся туда!» «Самолетом доставили контейнеры из Рио-Гранде, потом объясню. Я занят, пока!» Короткие гудки. Славик набрал в поисковике название Рио-Гранде и посмотрел карту Google. «Город в Техасе? Вряд ли. Дыра каких поискать? Бразильский муниципалитет? Тоже отметаем. Бинго! Рио-Гранде – один из самых отдаленных портов Аргентины, в эстуарии одноименной реки 54 градус южной широты, 1500 километров по прямой до острова Ватерло и меньше 500 до мыса Горн. Наводит на определенные размышления, не правда ли? Ох, и доиграемся мы однажды во взрослые игры. Прав был опытнейший господин Фальке. В этом мире есть силы, связываться с которыми не стоит категорически. В мире же задверном, субъективной реальности, царила, если не идиллия, то беспокойство всяко было ощутимо меньше. Дед не преувеличивал. Весна наступила с невиданной для исторических времен быстротой. Времена года словно дистанционным пультом переключали. На деле мгновенная смена сезонов объяснялась банально. Колоссальный антициклон, пришедший из прогретых солнцем субтропических областей Центральной Азии, вытеснил холодный воздух к северу и установил прекрасную погоду. Ярчайшее солнце, ни капли дождя и испепеляющее по меркам ледникового периода жарище – 20 градусов Цельсия в разгар дня. Таяние снегов временно превратило холмистую тундростепь в одно сплошное болото. Пришлось ждать, когда почва подсохнет. Пейзаж менялся на глазах. Угрюмые сероватые возвышенности с полосками темной хвойной зелени поначалу стали желтовато-бурыми в цвет прошлогодней травы. Появились редкие изумрудные пятна. А спустя всего 4 дня Обское приречье расцвело всеми цветами радуги. Золотой, лиловый, нежно-голубой, карминово-красный. Цветочный океан. Сочные радостные краски с картин ранних импрессионистов. Для обустройства лагеря выбрали одну из самых высоких точек на берегу реки. Прекрасный обзор. Наверх ведет единственная тропка, которую легко перекрыть при нежелательном визите хищника или агрессивно настроенных сапиенсов. Поставились недалеко от червоточины, на случай спешной эвакуации. Две обычных темно-синих палатки «Ирбис», штативы для фотоаппаратов и мощных биноклей, обложенное камнями кострище. С собой притащили пакеты с бездымным углем. Незачем привлекать внимание. Экологический туризм, как обозначил экспедицию Славик. Что-что, а с экологией в плейстоцене дело обстояло наилучшим образом. Как и предполагалось, убедить малыша в реальности происходящего удалось запросто. Достаточно было прогуляться к стойбищу А2 и предъявить материальные доказательства. Доказательства, оценив медно-рыжий хайер нового знакомого, и впрямь выказали ему несколько большую благосклонность, чем деду или Славику. Подарили копейный наконечник. Андрей Ильич объяснил: любое действие, любой жест палеантропов внутри семьи имеет обязательный скрытый подтекст. Они дали понять, что ты, Александр, можешь ходить с ними на охоту. Немалая степень доверия. «Но почему именно я?» – потрясенный малыш повысил голос, вызвав не самые одобрительные взгляды родовичей. Увидев показанный дедом кулак, опомнился и заговорил в полголоса. «Прикажете найти древко для копья и сходить с этими на мамонта?» «Нет, они просто дали намек на расположение. Своего рода виза, позволяющая жить и действовать в их мире без ограничений, накладываемых неписанными законами, один из которых гласит: нельзя охотиться на чужой территории. Почему именно ты? Посмотри на себя в зеркало». «Ничего нового я там не увижу. Одна и та же физиономия 28 лет подряд. Сапиенсы, кроманьонцы, все как один темноволосы и кореглазы. Знак чужеродности. Да ты сам видишь». Андрей Ильич кивнул в сторону женщины, прилежно растиравшей на плоском камне коренья. Получалась кашица, которой подкармливали детей. В отличие от остальных, волосы у нее были истинно черные, кожа на руках и лице смуглая. Внешне она ничем не отличалась от обитательниц современной Южной Европы. Форма черепа, тонкие пальцы на руках, узкий нос с горбинкой. Полная противоположность рыжеватым веснушчатым палеантропам. Дед, знакомый с историей семьи А2 на протяжении почти полувека, рассказал, что кроманьонка появилась на стойбище 5 лет назад, зимой, когда наблюдения были затруднены. Что именно с ней произошло и почему перед наступлением холодов она не откочевала вместе с сородичами на юго-запад, выяснить не получилось. Неандертальцы ограничились кратким «нашли», а добиться от самой жертвы обстоятельств вразумительных объяснений было невозможно. Раздельно речью она не владела. Но язык... «Неандертальцы оставили женщину у себя», — рассказывал старый Аргус. «Подозреваю, вовсе не из человеколюбия, а, извиняюсь, в качестве пищевого резерва, на случай голода. Дельта, у которого по молодости нет постоянной пары, использовал ее в качестве наложницы, но беременность не наступала 2,5 года. Я сперва решил, что теория о генетической несовместимости сапиенсов с неандертальцами подтверждается, и, как выяснилось, ошибся. В позапрошлом году она понесла, однако ребенок родился недоношенным и мертвым. Плод я забрал, хранится вместе с другими образцами и ждет исследований. С классификацией дед не мудрствовал. Стоянки неандертальцев по правому берегу Аби обозначались литерой А, по левому, соответственно, Б, с нумерацией по расположению на оси юг-север. Имена собственные членов семей заменялись литерами греческого алфавита – альфа, бета, гамма, дельта и так далее. Сами палеантропы имен для себя не придумывали, обходясь сложноописательными метафорами вроде «тот, кому снежная кошка сняла когтями кожу с головы». Один из старших мужчин клана действительно был сильно обезображен лиловым рубцом на своде черепа. Таким образом, если Андрей Ильич упоминал о Сигма-Б1, человеку осведомленному становилось ясно, что речь идет о пожилой, более 40 лет, женщине с дальнего южного стойбища за рекой. Удобно, можно быстро запомнить, особенно если полистать журналы с записями и фотографиями. Против фотосъемки неандертальцы ничего не имели. Это было выше их понимания. Присутствие чужаков на стойбище также не вызывало возражений. В конце концов, ничего дурного они не делают. Нерожденный приходит издавна, его помнят с детства самые старые члены семьи. Иногда помогает. В лютую зиму спас всех, показав, где лежит туша Таан-Уту, погибшего незнамо от чего. В голове зверя после разделки нашли две дырочки, сделанные застрявшими в мозге крошечными остриями из неизвестного материала. Зубы невиданного зверя? Разве я буду спокойно смотреть, как они погибают от недоедания или своих же пускают на убой, чтобы спасти ядро семьи, мужчин-охотников и женщин детородного возраста, рассказывал дед. Винтовка с инфракрасным прицелом решила проблему. Ослабленные недоеданием палеантропы обязательно потеряли бы при охоте на носорога несколько человек. Серьезное животное. Затопчет и не заметит. К каннибализму неандертальцы прибегают только в крайнем случае, когда нет другого выхода. Мозги у них немного не той конструкции, чем у сапиенсов. Доминирует левое полушарие, отвечающее за логику и абстрактное мышление. Мы, люди, по природе индивидуалисты, объединяющиеся в сообщество только ради выживания, комфорта и потребности к общению. А неандертальцы наоборот. Они однажды построили бы коммунизм в его самой идеалистичной форме. Каждый трудится во благо каждого. Обязательно построили бы. Причем не проходя обязательные стадии развития от рабовладения до индустриального общества. «Вид-двойник или дублер человечества», задумчиво сказал Славик, посматривая на собравшихся у костра палеантропов. «Очень замкнутые с виду. Они, тем не менее, вели насыщенное общение. Малозаметные движения. Почти неслышные звуки, скупая мимика. Аналогичное число людей подняли бы невероятный шум. А тут тишина и покой. Жалко их. Сейчас неандертальцам полным-полно. Живут в Европе и на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Сибири. Вряд ли всех палеантропов перебили наши предки». «Один из вероятных факторов», – пожал плечами дед. «Вероятных, но не решающих. Давайте прикинем. Неандерталец разумен, создает орудия не менее совершенные, чем у сапиенсов, прекрасно адаптирован к суровому климату, в сложных ситуациях способен принимать нестандартные решения и, наиболее важное, является существом, крайне привязанным к обществу. Одиночку кроманьонца представить себе можно, но палеантроп вне семьи сразу погибнет от депрессии. Все говорит за хорошие перспективы выживания вида. Изменение климата? Ерунда. Оледенение продолжается десятки веков, а неандертальцы процветают. Вымирание крупных животных? Не доказательство. Мегафауна четвертичного периода исчезла уже после того, как палеантропы сошли с исторической сцены. Ассимиляция? Бред. В генах человека не более 4% неандертальского наследия. Причем у негроидов и того нету. По нулям. Куда сгинула настолько обширная популяция? Глобальная катастрофа? Никаких следов таковой. Кроме того, люди-то уцелели. Эпидемия? Сомневаюсь. У них феноменальный иммунитет. Даже самые страшные раны никогда не инфицируются и быстро заживают. При отсутствии любых понятий о гигиене и санитарии у палеантропов не встречаются кожные заболевания. Отравления я также не припоминаю. Рахит у детей в голодные годы обычен, но это общая беда обеих ветвей рода людского. «Вдруг они ушли?» – брякнул малыш. «Сбежали от нас. Вы сами утверждали, неандертальцы, скорее всего, эмпаты. Представляю, каково им чувствовать осознанную агрессию, ненависть и страх, постоянно исходящие от Homo sapiens, которых становится все больше и больше. Не захочешь, останешь невротиком. Постоянный стресс, избежать которого невозможно». «Вполне возможно», — дополнил Славик, «устранив причину беспокойства». «Как ее устранить? Поголовный геноцид кроманьонцев? Посмотри на них, тормоза тормозами. Представить себе объединенную армию палеантропов, прошедшую через весь материк с огнем и мечом, точнее, с кремниевым топором, нереально. Тихонько уйти, избавить себя от раздражителя, вполне в их стиле». Славик, расположившийся на камушке возле наклонной гранитной стены, козырьком нависавшей над стоянкой А2, озадаченно уставился на представителей альтернативной цивилизации, из вежливости или природного флегматизма, не обращавших на странных гостей никакого внимания. «Пускай себе сидят и смотрят. Нам до них никакого дела нет». Завершилась общая трапеза. Поутру охотники добыли оленя. Предполагалось, что лучшие куски достанутся сильным мужчинам, но и тут палеантропы повели себя нестандартно. Самый питательный, костный мозг отдали двум беременным женщинам и молодняку, мальчикам и девочке лет по виду 7-8. Окорока прожарили на раскаленных камнях. Мясо разделали прообразом ножей, острыми как бритва рубилами. Первым откушал старейшина, сидеющий патриарх, возглавлявший семью. Откусив несколько раз, вторую половину отдал Йоте, жене. Люди как люди. Выглядят, правда, чересчур своеобразно. Ушли. В голове Славика начала выстраиваться цепочка, на первый взгляд, никак не взаимосвязанных понятий. Эмпатия, стресс, вымирание, хорошо приспособлены, мощный иммунитет, способности, не присущие кроманьонцам, эмпатия. Черт! «Андрей Ильич!» – торопливо начал Славик, стараясь не потерять мысли. «Неандертальцы когда-либо приближались к двери? Они знают о существовании прорехи?» «Табуировано», — ответил дед. «Знают, конечно, чувствуют. Но к нам не ходят никогда. Там плохо, вот и весь сказ. К плохому неандерталец не станет прикасаться. Они знают о дурных местах в округе. Камни необычной формы, совершенно непримечательная лужайка у речного берега. Лесок на дальнем холме. По-моему, это должно быть связано с магнитными явлениями в почве. Палеантропам там не нравится. Возникает дискомфорт. Что ты хочешь ска...» «Погодите», — шикнул Славик. «Кажется, я понял. В нашем веке найти дверь способен только Аргус, верно? Почему дикие неандертальцы ощущают энергетический фон червоточин, а большинство сапиенсов нет?» «Зацепочка самая неожиданная», — проговорил дед с озадаченным выражением на лице. «Никогда не задумывался. Считал, будто так и надо. Естественное явление. Палеантропы в принципе чувствуют 100 раз острее нас. Тихо, помолчите оба. Владение альтернативной энергетикой — редкий дар, наследующийся по материнской линии, так? Доказано, что женщина-сапиенс может родить ребенка от неандертальца, в отличие от противоположной ситуации. Кроманьонец никогда не станет отцом после связи с палеантропом противоположного пола. Близко, очень близко. Господи боже, что же это получается? Я десятилетиями ходил вокруг да около, жизнь истратил на поиск ответа, валявшегося под ногами. «Тссс!» — Славик одернул Андрея Ильича за рукав. «Мы слишком разболтались, мешаем. Пойдемте в лагерь, а? Незачем их беспокоить. Все на нас смотрят». «Почувствовали мое резкое психологическое перевозбуждение и начали сопереживать», — выдохнул дед. «Эмпаты хреновы!» «Верно, не станем задерживаться».